Глава 10. Варгхалан. Поначалу я удивился, почему Ильва так легко выдала мне местоположение главного оплота ликанов, Варгхалана. Однако, когда впереди замаячили его стены, я понял, почему она так сделала. Оборотни – хозяева этих земель. Им нет нужды скрываться. Да и сама их крепость выглядит так, что любой здравомыслящий человек обойдет ее за километр. Снаружи это напоминало что-то вроде гигантского птичьего гнезда. Только вместо веток и соломы были кольцом установлены толстенные заостренные бревна. Не чистокол, а какое-то немыслимое нагромождение, похожее на баррикаду из противотанковых ежей. Между толстыми бревнами торчали длинные жерди потоньше, на которых будто куски засохшего шашлыка были нанизаны жутковатые трофеи. В основном головы. И в основном... человечески. Мы видели крепость с холма, поэтому можно было даже заглянуть за стены. Высоких башен и каких-то дополнительных укреплений не было видно. Все дома внутри Варгхалана были приземистые и тоже топорщились во все стороны заостренными бревнами. Насколько мне удалось разглядеть, срубы у них были непривычной прямоугольной формы. Из вбитых в землю столбов формировался внешний каркас, а уже на него крепилась обшивка из бревен потоньше и из шкур. При этом очертания у постройки могли быть самые разные, округлые, вытянутые или даже звездообразные. И, кажется, большинство строений были приподняты над землей, опорные столбы служили еще и сваями. Дорога сюда заняла у нас почти полдня, и за это время я убедился, что Фроствальд еще не скоро подвергнется экспансии игроков. Фиг с ним с морозом, от него можно защититься теплыми вещами и зельями. Опасные твари тоже не проблема для отряда хорошо прокачанных и экипированных бойцов. В конце концов, ради битв с чудовищами мы и приходим в Артер. Но мало кому понравится часами шататься по заснеженным дебрям, подолгу не встречая ни одной живой души. Это тяжело, доставляет массу неудобств, да и попросту скучно. Разве что маунта какого-нибудь раздобыть. Быстрого и приспособленного для езды по глубокому снегу. А уж совсем в идеале притащить бы из реального мира мощный снегоход. Здесь есть где на нем разгуляться, когда выползешь из леса на открытое пространство. Ильва и Ингвар время от времени обращались в волков, чтобы забежать вперед и разведать дорогу. На них было любо-дорого поглядеть. В зверином обличье эта парочка смотрелась, пожалуй, даже лучше, чем в человеческом. Настоящие духи Севера. Ингвар – мощный, черный, как уголь. Ильва – куда более легкая и изящная. Окрас у нее был серебристо-серый, с легким рыжеватым подпушком на передней части. А морда тонкая, вытянутая, похожая скорее на лисью, чем на волчью. Следующий игровой сеанс я постарался устроить как можно раньше, насколько позволяли медицинские ограничения Эйдос Модема. И сразу же вернулся в берлогу отступников. В Артере, пока меня не было, прошло дня 3-4. Но у Ильвы и Ингвара за это время ничего не изменилось. Увидев меня, черный волк даже ворчать продолжил с той же интонацией. Перед тем, как мы отправились в путь, Ильва с сомнением оглядела мой меховой балахон и на пару с бойфрендом раскритиковала работу имперских крафтеров. Эти тупицы-южане ни хрена не понимают, как нужно снаряжаться для путешествий по Фроствальду, выдала она. Ясен пень, не понимают. Думаю, им не часто заказывают теплую одежду. Вон даже в лагере Кси у трех клыков ассортимент был очень скудный. Каков спрос, таково и предложение. В оплоте зверобоев с этим наверняка получше дела обстоят, но к ним доступ закрыт. Ликаны посовещались, порылись в сундуке и преподнесли мне пару подарков. Вторая шкура – меховая куртка ликанов. Класс предмета – редкий. Материалы – лосиная шкура, медвежья шкура, льняная просмоленная дратва. Броня – 50 единиц. Защита владельца от холода – 200 единиц. Исчезает, когда владелец принимает звериную форму. Легкие лапы – меховые унты ликанов. Класс предмета – редкий. Материалы. Лосиная шкура, медвежья шкура, льняная просмоленная дратва. Броня 30 единиц. Позволяют владельцу меньше проваливаться в снег при ходьбе и ходить даже по тонкому льду. исчезает, когда владелец принимает звериную форму. Последние фразы описаний меня немного озадачили. Зачем они, тем более в основном тексте, где обычно указываются только самые важные сведения о предмете? Не значит ли это, что и игрок теоретически тоже может стать оборотнем? О таком я пока не слышал. Много слухов ходит о вампиризме, и вроде как даже кто-то из игроков отыскал нужную цепочку квестов, пройдя которую можно получить дополнительный класс вампира. Правда, штука эта очень специфическая, хоть и дает новые умения и бонусы, но и штрафы накладывает. Повышенная уязвимость к огню и серебру, например, и отключение регенерации под солнечным светом. Но любителей вампирской эстетики это не останавливает. Интересно, если и оборотнем в Артере тоже можно стать, сколько же народу сразу ломанется во Фростфальд? Наверняка ведь квесты, связанные с получением этого скрытого класса, берут свое начало здесь. Я без особых сожалений поменял свою куртку и сапоги на ликанские. Немного потерял в стоимости вещей и в показателях брони, но удобство и защита от холода сейчас были куда важнее. К тому же старый мой доспех из кожи Тараска мне уже порядком надоел. Я приобрел его в Гараксе еще после заварушки с Дахамешем. До покупки чего-нибудь покруче все руки не доходили. Да и Бау настаивал на том, что истинный монах не обвешивается броней. Он сам броня и сам оружие. Куртка была плотная, крепкая, но движение не сковывало. Грудь, плечи и спину полностью скрывал густой медвежий мех. Торс за счет этого казался объемнее раза в полтора, так что, надев обновку, я уже не казался таким заморышем по сравнению с Ингваром. А потом Ильва развела в плошке какое-то липкое красное зелье и принялась малевать мне на лице боевую раскраску. В этом наверняка была какая-то своя символика. У Ингвара, к примеру, была почти полностью закрашена верхняя половина лица. Получалась этакая полумаска, только по правой щеке вниз от нее шла строчка мелких рун. У Ильвы лицо было расчерчено изящными тонкими полосами. На скулах, на лбу, на подбородке. Мне, судя по ощущениям, она нарисовала широкую горизонтальную полосу через глаза, от которой на щеке пустила два узких треугольных отростка. Зеркала в их берлоге не нашлось, так что оставалось только надеяться, что выглядит это брутально и устрашающе. «Надо же! Теперь ты вылитый сын зеленой луны!» — хмыкнул Ингвар, поначалу скептически наблюдавший за работой валькирии. «Ну уж, если этому ворчуну понравилось, значит, стилист из Ильвы неплохой. Может, и правда могу за ликана сойти? Главное, рожу помрачнее строить». В пути новая экипировка показала себя отлично. С новыми сапогами даже снегоступы оказались не нужны. В самых глубоких сугробах я проваливался лишь до середины голени. А самое главное, двигаться было легко и совсем не холодно. Про длинный меховой балахон я быстро забыл, как про страшный сон. Добравшись до Варгхалана, мы ненадолго остановились, укрывшись за камнями на вершине холма. Ильва и Ингвар долго наблюдали за крепостью, прислушивались и даже, кажется, принюхивались. До стены было еще метров 300-400, и я сомневался, что с такого расстояния можно что-то унюхать. Хотя они все-таки наполовину волки, кто же их знает, на что они способны. Кажется, медлить их заставляла не только осторожность. Ингвар-то был непрошибаем, но у Ильвы глаза при виде родной обители заметно заблестели. И явно не от ветра. «Давно вы не возвращались сюда?» – спросил я. Девушка не сводила взгляд со стены, сделала вид, что не услышала меня. Либо и правда слишком погрузилась в свои мысли. «Уже прошло 4 полных луны», — ответил за нее черный волк. «Все это время нам приходилось убегать от облав зверобоев, скрываться, уходя все дальше в леса, и ждать». «Ненавижу это ожидание», — прорычала ликанка. «Пока мы прячемся и ждем знамений, наши враги хозяйничают в землях, на которые раньше и ступить боялись. Что же с нами стало?» «Седые волки считают, что мудрее сотрудничать со зверобоями, поскольку сейчас, при поддержке своего ожившего бога, они стали куда сильнее. В пекло их! Старые беззубые пердуны! У них просто духу не хватает повести детей зеленой луны в бой! Их мудрость может и ценна в мирное время! Но когда враг хватает тебя за горло, куда важнее горячая кровь и острые клыки. Отец, конечно, прислушивался к их советам, но последнее слово всегда было за ним, и он бы никогда не позволил ликанам превратиться в послушных шавок. Я знаю. Ингвар положил свою лапищу ей на плечо, пытаясь успокоить ее. И мы постараемся убедить в этом старейшин. Сейчас у нас есть веский довод. Он из-под лобья взглянул на меня. Если, конечно, твой чужак не подведет нас. Я все еще не доверяю ему. Не подведу, ответил я. Если мы заключим договор, в Аркхаллан прибудет несколько десятков моих сородичей. Вместе мы сможем противостоять зверобоям и красным капюшонам вместе взятым. По поводу этого у нас с Молчуном, Тереховым и Чингизом состоялись долгие дебаты в реале. Молчун поначалу был категорически против этой идеи. Он изначально задумывал мою вылазку как тайную операцию, я должен был действовать тихо и незаметно. Однако Чингизу не терпелось взять реванш во Фростфальде. И у него на это куда больше шансов, если псы объединятся с ликанами и окопаются в Аркхаллане. По крайней мере, можно будет восстановить паритет сторон в этом древнем конфликте между последователями Деваны и Саавара. Не знаю, правда, нахрена Молчуну вообще сдался этот Фроствальд. Он ведь говорил, что пробовал заслать сюда Чингиза для того, чтобы поднять репутацию у зверобоев и брать у них квесты на черепа Маргулиса. Черепа можно получить и в качестве трофеев при убийстве представителей банд, но шансы на это куда меньше, чем при сотрудничестве. Плюс дальнейшее ухудшение отношений между псами и зверобоями повлияют и на нашу общую репутацию банд. Но, видимо, дело того стоит. Мою же миссию можно будет реализовывать параллельно. Пока зверобои и их таинственные кукловоды отвлекутся на поднявших голову ликанов, я потихоньку проберусь к ледяному хребту и постараюсь найти базу полтергейста. Это самое главное. Пока мы не узнаем, где у противника уязвимая точка, мы не поймем, куда бить. Но это все пока в теории. На практике надо для начала постараться убедить ликанов, что хватит ждать с моря погоды и пора уже избрать нового вождя. По мне так в отсутствии пеплогрива Ильва идеальный кандидат. Думаю, что и зверобои это отлично понимают, иначе бы не гонялись за ней все это время. Меня перспектива переться в логово ликанов и вести с ними переговоры не особо прельщала. Дипломат из меня, как из Данилы Балерун. Я бы и богу нервничал меньше, даже если бы мне драться пришлось со всеми этими седыми волками разом. Судя по тому, как о них отзывается Ильва, победить их было бы не так уж и сложно. Но, увы, далеко не все вопросы можно решить грубой силой. И не все можно поручить кому-то другому. «Ну так что?» – не выдержал я после доброй четверти часа наблюдения за крепостью. «Идем уже? Или вы что-то подозрительное унюхали?» «Как-то тихо», – неуверенно отозвался Ингвар. «И на улицах никого не видно». «Ну так разбежались, наверное, по своим делам, а остальные по домам сидят». «Среди бела дня?» – скривила Сильва. «Ну, сидя здесь, мы точно ничего не выясним», – парировал я. «Кто только что разглагольствовал, что нужно действовать, а не ждать?» Похоже, я задел ликанку за живое, потому что глаза ее гневно вспыхнули. Ничего не ответив, она вдруг сиганула через камень, взлетев в воздух, будто ничего не весело. Прямо в полете она обратилась в волчицу и длинными скачками, стелясь по снегу, ринулась к крепости. Ингвар, коротко рыкнув, последовал ее примеру и быстро нагнал ее. «Пижоны!» – буркнул я, отправляясь вслед за ними. Двигался я, конечно, куда медленнее волков, так что нагнал их уже у самих стен крепости. Они снова приняли человеческое обличье и ждали меня, о чем-то переговариваясь. Полноценных ворот здесь не было. Просто в стенах зияла брешь, которую в случае чего можно было забаррикадировать. Для этого неподалеку валялись толстенные бревна с прибитыми к ним гребенками из заостренных кольев. Но судя по их внешнему виду, ими сроду не пользовались. Внутри и правда было подозрительно тихо. Но едва мы вступили за периметр стен, на порогах жилищ стали показываться ликаны. Они не бросались к нам навстречу, не приветствовали, даже не окликали, но неотрывно провожали взглядами своих желтоватых звериных глаз. Не знаю уж, как моим спутникам, но мне от этого становилось не по себе. Первым, кто заговорил с нами, оказался огромный массивный ликан с рыжей бородой, заплетенный в косу толщиной с мою руку. Судя по его виду, он не в волка должен обращаться, а в медведя. Не знаю, правда, бывают ли здесь такие оборотни. Стоял он на пороге бревенчатого строения, над входом в которое висели огромные лосиные рога. Пожалуй, шире моего размаха рук. «Да будут ноги твои легки, а глаза остры!» «Ильва!» Прогудел он таким басом, что у меня, кажется, внутри все начало вибрировать. «Рад видеть тебя живой и невредимый!» «Я тоже рада видеть тебя, дядя Олаф!» С заметным облегчением ответила на приветствие ликанка. «И да будет добыча твоя сытна и обильна!» «Однако очень неподходящий момент ты выбрала, чтобы вернуться, девочка!» Отозвалась высокая черноволосая женщина, стоящая чуть позади Рыжебородова. Заметно старше Ильвы, с хищным горбоносым лицом, не лишенным, впрочем, своеобразной красоты. Возможно, жена Олафа. «Это мой дом, и мне самой решать, когда уходить и когда возвращаться!» Жестко отозвалась Ильва. «Я хочу видеть седых волков. Есть важный разговор!» «Ты правда не вовремя, девочка!» Донесся голос со стороны большого здания в самом центре крепости. Это, похоже, было что-то вроде зала старейшин, а может и самого конунга. Самое большое и самое высокое строение во всем Варгхалане, на толстенных деревянных сваях, поднимавших его над землей так высоко, что под ним можно было пройти, не пригибаясь. Ко входу вела широкая деревянная лестница в два пролета, ступени которой были сделаны из располовиненных повдоль бревен. Говоривший неторопливо спускался с лестницы, постукивая при ходьбе массивным кривоватым посохом. Его длинные волосы и борода были белы, как снег, а одежда оторочена светло-серым мехом. Морщинистое лицо на этом фоне казалось вырезанным из куска темной коры. «К тому же, с твоей стороны, несказанная дерзость взывать к совету. Седые волки сами решают, когда им нужно собраться. Вы с Ингваром лишь рядовые члены стаи, к тому же покинувшие ее в нелегкий для нее час. Ты сам знаешь, что мы ушли не по своей воле, Ральф», — мура отозвался Ингвар. «Ильве грозила опасность». Старик раздраженно стукнул о землю посохом, которую она сама на себя навлекла своими дерзкими речами, а заодно и на всех нас. «С каких это пор ликаны боятся опасности?» едва сдерживаясь, процедила Ильва. «Наверное, с тех самых, как превратились в шавок, прислуживающих своим заклятым врагам?» «Осторожнее, девочка!» раздался еще один голос. Еще один седой старец, тоже в серых одеждах и с посохом, и отличить его от Ральфа можно разве что по форме бороды. Появился он откуда-то справа, из-за дома Олафа. Другие ликаны тоже потихоньку подтягивались, и вокруг нас их уже собралось десятка три. При этом они не подходили близко, а постепенно окружали нас плотным кольцом. Меня это здорово нервировало, но девчонке, похоже, было плевать. «Не то что, Ингольф!» — фыркнула она. «Не то я напомню, что нужно чтить старших», — напомнил ей рыжебородый здоровяк. «Ты знаешь, что я люблю тебя всем сердцем, волчонок. Но тебе стоит попридержать язык. Мы чтим традиции». «Традиции велят нам оберегать благословенные Деваны земли от нашествия зверобоев. Но в кого мы превратились?» Ильва заговорила громче и обвела взглядом ликанов. Тех вокруг нас собиралось все больше. Наверное, все жители Варгхалана понемногу повылезали из своих жилищ и собрались на небольшом пятачке рядом с залом старейшин. «Когда зверобои пленили Пеплогрива, седые волки решили, что нужно подождать. И я была вынуждена согласиться. И вот прошло уже 4 полных луны. Что изменилось за это время? И сколько можно еще ждать?» Я потихоньку наблюдал за собравшимися. Седых волков было 4. Их было несложно распознать в толпе, да и держались они вместе. Они реагировали на слова Ильвы по-разному. Ральф глядел с явным неодобрением и плохо сдерживаемым гневом. Высокий тощий старик справа от него склонил голову, будто чувствуя себя виноватым. Ингольф, как и я, следил за реакцией толпы, видно пытаясь понять, на чьей стороне ликаны. Рядовые оборотни слушали Ильву, нахмурившись и понурив головы. Кто-то кивал, кто-то наоборот мотал головой. Да уж, разброд и шатание. Без достойного лидера эту толпу далеко не уведешь. «Седые волки давно забыли вкус свежей крови, и у них не хватает духу дать отпор врагу. Поэтому самое время нам самим брать судьбу в руки. Я вернулась, чтобы сказать одно. Хватит отсиживаться в логовах, пора драться!» «Да что ты знаешь о битвах, соплячка?» Не выдержал стоявший неподалеку от старейшин косматый ликан. От самых глаз заросший короткой, но густой бурой бородой, торчащей в стороны заостренными бакенбардами. «Тебя не было в Варкхалане, когда пленили твоего отца. И ты не видела той бойни, которую устроил тут фрорк безымянный с красными капюшонами. Ты думаешь, мы так запросто позволили утащить пеплогрива на цепи?» «Даже самая большая стая отступает, когда видит, что добыча ей не по зубам», — кивнул седобородый Ральф. «Это трусость!» Выпалила Ильва, вызвав целую волну возмущения в толпе. «Не тебе нас учить, девчонка! Ты сама сбежала из Варкхалана и петляла по лесам, как заяц!» — прорычал косматый. Он даже бросился было к девушке, но путь ему преградил Ингвар. Да и рыжебородый Олаф тоже подтянулся поближе и пытался утихомирить толпу, которая сжималась вокруг нас все теснее. «Спокойно, волки!» — прогудел он басом. «Не набрасывайтесь на девчонку! Она еще совсем юна и много глупостей говорит сгоряча. Но я не дам причинить ей вреда в память о моем брате». «Да, она дочка Пеплогрива, но это не значит, что мы должны терпеть ее выходки!» Назревала нешуточная потасовка. Ликаны заводились с полоборота и вскоре начали напоминать свору скалящих клыки псов. Казалось, достаточно одного резкого движения или окрика, и начнется грызня. Я пока и вовсе старался помалкивать, но меня и без этого косились с подозрением. Окрик и правда последовал, однако он наоборот осадил толпу, и на площади быстро воцарилась тишина. Голос подал один из седых волков. До этого он стоял чуть позади остальных, и я поначалу не обращал на него внимания. Он и ростом был пониже других, и телосложение самого заурядного. Его меховая куртка, кажется, даже была ему великовата, а тонкая морщинистая шея болталась в ее вороте, как шея черепахи, выглядывающей из панциря. Похоже, он был самый старый из этой четверки и пользовался самым большим авторитетом. «Олаф прав. Мы не должны грызть друг друга», — хриплым, но все еще сильным голосом, не вяжущимся с дряхлой внешностью, произнес седой волк. «Ильва такая же дочь зеленой луны, как и все мы. Просто взор ее затуманен горем и яростью». «А чем затуманены твои глаза, Алвис? Почему ты не можешь найти выхода из этой западни?» Старик мягко, снисходительно улыбнулся. «Почему ты так решила, девочка? Ты вопрошала толпу. Что изменилось за время твоего отсутствия? Ты вопрошала толпу? Что изменилось за время твоего отсутствия? И кое-что действительно изменилось, только ты не замечаешь этого». «Ильва», — негромко произнес черный волк, попятившись чуть назад и трогая девушку за плечо. В голосе его прозвучало такое удивление и ужас, что невольно передались и мне. При этом смотрел Ингвар вовсе не на старика и вообще не на кого-то из окружающей нас толпы. Взгляд его был устремлен поверх голов куда-то на стену зала старейшин. Там, полураскрытая тенью от дощатого навеса, возвышалась мощная фигура в просторном балахоне с настолько глубоким капюшоном, что на месте лица зияла тьма. Фигура стояла, разведя руки чуть в стороны, будто готовясь принять на них что-то большое. В правой руке ее был огромный зазубренный нож, кривой как серп. Перед ним располагался широкий стол, заваленный какими-то свертками. Точнее, не стол, алтарь. Ильва тоже, наконец, увидела все это и вскрикнула, будто от боли. «Статуя Савара в самом сердце Варкхалана? И вы позволили зверобоям притащить эту мерзость сюда?» «Осторожнее, девочка!» — снова предупреждающе зарычал Ральф. «Следи за языком! Наше терпение на исходе!» Ильва дернулась было вперед, но Ингвар удержал ее за плечи. Она, впрочем, и сама быстро обмякла, не сводя расширившихся от ужаса глаз с алтаря. «То есть все еще хуже?» — прошептала она. «Вы предали Девану! Вы предали память наших предков!» «Мы обрели нового бога!» — веско сказал Алвис, одним взмахом ладони утихомирив вскипевшую было толпу. «И положили конец вековой вражде!» «А как же мой отец?» «Его освободят. Со временем. Когда он примет новый порядок. Все в руках Саавара». «Вот ведь паскудство! Но почему мне так не везет? Ведь только-только хороший план наметился, и все на смарку». «Ну что ж, похоже, пора драпать, мангуст. При таком раскладе грош цена всем нашим планам по обретению союзников во Фростфальде. Вот только как вырваться из этого кольца? Здесь не меньше полусотни оборотней. Один на один я бы померился силами с каждым, но против такой толпы я вряд ли даже сбежать сумею. Стая нагонит меня быстрее, чем хромого зайца. Вдобавок ко всему, кажется, со стороны ворот прибыло подкрепление. Я расслышал скрип снега под множеством ног, бряцание оружия и глухое утробное рычание. «А еще», — продолжил тем временем старик, «ты и правда выбрала очень неудачный момент для того, чтобы вернуться». «Зверобой!» — выпалил Ингвар и бросился на четвереньки. Спина его сгорбилась, ощетинилась черной шерстью, и уже через несколько секунд рядом со мной стоял здоровенный, ростом мне выше пояса, волчара. А вот это самая искра, которой не хватало, чтобы вся эта толпа сдетонировала. Драться большинство ликанов, похоже, предпочитали в зверином обличии, и это дало мне несколько секунд. Пока толпа вокруг дружно зарычала, перевоплощаясь, я бросился вперед и двумя хвостами дракона пробил в окружившем нас кольце здоровенную брешь. Удары отбрасывали и оглушали противников, так что это дало нам еще пару драгоценных мгновений. Ингвар и Ильва, тоже уже превратившиеся в волчицу, рванули вслед за мной из окружения. Так быстро я, кажется, еще никогда не улепетывал ни в Реале, ни в Артере. Но я бы на вас посмотрел, если бы за вами неслась стая оборотней, у каждого из которых в пасти будто наборы разделочных ножей торчат. Да, было страшно. Я уже давненько такого не испытывал. Наверное, включились какие-то дремучие глубинные инстинкты, которые сами собой несли мои ноги вперед, спасая от хищников. Однако оторваться от погони было нереально. В кольце крепостных стен мы были как в ловушке, а со стороны единственных ворот на нас надвигалось нечто не менее жуткое, чем оборотни. Псы. Огромные, каждый размером с упитанного теленка, еще и затянутые в кожаную броню, ощерившуюся во все стороны длинными стальными шипами. Из-за этой брони они издалека смотрелись настоящими чудовищами, хотя и вблизи не лучше. Я не особо разбираюсь в породах собак, но, кажется, эти были похожи на мастифов, с широкими, брыластыми мордами, мощными туловищами и зычными, будто из трубы, голосами. Позади них следовали сами зверобои. И увидев их, я понял, почему даже отряд Чингиза был вынужден отступить. Росту в каждом метра по два, не меньше. А веса, наверное, килограмм по 200. Причудливые шлемы, сделанные из черепов и рогов животных. Косматые меховые куртки, увешанные ожерельями из клыков и когтей. Огромные топоры и широкие тесаки из грубой серой стали с волнистыми клинками, которые, похоже, никогда не чистят от запекшейся крови. И кровожадные хриплые вопли, мало отличающиеся от рычания псов. Я на бегу выстрелил жалом в балку, торчащую под крышей одного из жилищ, и резко дернулся в сторону, втягивая веревку. Подтянулся наверх и быстро вскарабкался на двускатную крышу. С нее, взяв короткий разбег, сиганул прыжком лягушки на соседнее здание, потом на следующее, двигаясь к внешней стене. Внизу бесновались ликаны и волки, быстро окружая Ингвара с Ильвой. Я ничем не мог им помочь. Стыдно, конечно, так вот драпать, но мне нельзя попадаться. Перемещаясь с крыши на крышу, я уже почти добрался до стены. Но в момент очередного прыжка что-то ударило меня в спину так, что я плюхнулся мордой в скат крыши. Боль пронзила меня с изрядным опозданием, под правую лопатку будто лом вбили. Да нет же, всего лишь стрела. Правда, размером с добрый дротик. Заметили все-таки. И даже пассивный навык от морской саламандры не сработал. В прыжке особо не увернешься. От боли я едва не свалился вниз. Начал сползать по скату, но вовремя зацепился пальцами за неровности в кровле. Подтянулся наверх и перевалился через бревно, служившее коньком крыши. Как раз вовремя. Над самой головой у меня просвистело еще две стрелы. Одна из них чиркнула по коньку, отколов от него щепу размером с кинжал. Кое-как дотянулся до торчащей из спины стрелы и обломил древко. Даже на ругательство сил не осталось. Из глотки лилось только нечленораздельное рычание. Этак и я одичаю тут совсем, с волками этими. Переждал пик болевых ощущений, хлебнул лечебного зелья, не выглядывая из-за ската крыши, прислушался к происходящему внизу. Похоже, часть зверобоев переключилась на меня. Их выкрики слышны уже под самыми стенами дома, но который я залез. А до внешней стены крепости буквально один хороший прыжок. А там зацепиться за кромку, выпрыгнуть наружу и уйти на другую сторону. Вряд ли они будут прыгать за мной. Здесь все-таки высоковато. 4 метра, а то и 5. А пока они будут огибать стену через ворота, я получу небольшую фору. Одно пугало. Во время прыжка я буду очень уязвим. А эти ребята – прирожденные охотники. Они наверняка птицу на лету бьют. А, была не была. Засевший в спине наконечник стрелы давал о себе знать новыми вспышками боли. Но на это было плевать. Движением не мешает, и то хорошо. Я, зарычав, не столько от боли, а сколько для того, чтобы приободрить сам себя, изо всех сил сиганул в сторону стены. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Траектория вышла пологой, так что я не просто достиг стены, а даже перелетел через нее, лишь едва царапнув животом за одну из заостренных жердей. Внизу подо мной мелькнули белые горбы сугробов. Падать в них было мягко, будто в высокую перину, и я, рухнув в них с высоты, провалился по грудь. Принялся барахтаться, но выбраться было нелегко. Снег был как трясина. Сердце продолжало колотиться в ритме пулеметной очереди, будто гонящиеся за мной зверобои с их чудовищными псами буквально хватали меня за пятки. Хотя это было недалеко от истины. Бежать по глубокому снегу – так себе затея. К тому же вокруг Варгхалана, как назло, раскинулось довольно обширное открытое пространство. До ближайшего леса, которым можно попробовать укрыться 500, не меньше. Хотя укрыться в лесу? От тех, для кого этот лес как дом родной? Я заглянул в интерфейс, проверяя, доступно ли заклинание возврата. И почти в тот же самый момент что-то мелькнуло в воздухе перед моими глазами, а плечи вдруг стиснуло мертвой хваткой. Аркан. Веревка дернулась, сбивая меня с ног, а еще через мгновение я забарахтался в воздухе, подтягиваемый наверх мимо заостренных кольев стены. Похоже, один из зверобоев умудрился набросить на меня петлю прямо сверху, и хвост ящерицы снова не помог. Возможно, чтобы увернуться, нужен был более высокий уровень навыка. Но, скорее всего, система просто не восприняла наброшенную веревку как атакующее действие. Зерно морской саламандры срабатывает от прямых направленных ударов метательного оружия и заклинаний. Я попробовал было врубить хвост ящерицы вручную, но петля затянулась под моим весом так туго, что не шевельнулась ни на сантиметр. Ну все, попался. «Не упусти!» Донесся хриплый голос сверху. «Сколдер велел живьем брать этих смутьянов! От меня не уйдет!» Надо же, они и разговаривать все-таки умеют по-человечески. Но и то, что убивать сходу не собираются, это немного обнадеживает. Хотя кто его знает? Может, попасть этим головорезом в плен, это даже хуже смерти. Беспомощность все-таки жуткая штука, куда страшнее, чем боли раны в открытом бою. Я бы лично предпочел, чтобы меня прямо сейчас на куски порубили, чем, к примеру, попасть в какие-нибудь пыточные подвалы. Почему-то мне кажется, что у этих ребят такие обязательно имеются. Меня вытянули наверх, будто пойманную рыбу, а здоровенный зверобой в костяной маске из медвежьего черепа поднял меня за шкирку одной рукой, разглядывая со всех сторон. «А, сопляк еще совсем безбородый! Первый раз вижу ликана без бороды!» Я в ответ зарычал, скаля зубы, и даже попробовал укусить его за руку. Чем только еще больше развеселил и самого ловца, и стоявших рядом с ним приятелей. «Кусаться еще вздумал волчье отродье!» «А че он там внизу не перекинулся? На четырех лапах успел бы сбежать!» «Может, слишком молод, не умеет еще?» «Ладно, бросай его на сани вместе с той девкой. Отвезем к Сколдеру, он уж разберется, чего с ними делать!» Меня быстро связали по рукам и ногам, и зверобой с медвежьим черепом на морде подхватил меня одной рукой за веревки и потащил, будто спортивную сумку на длинных лямках. «А с этим что?» Кто-то в огромных меховых сапожищах пнул распластавшийся на окровавленном снегу тело черного волка. «Ингвар! Черт, да его буквально на части растерзали!» Зрелище было не из приятных, а отвернуться в моем положении было затруднительно. Так что я невольно зажмурил глаза. «Бросай к остальной добыче!» «Сколдер будет ворчать. Он ведь говорил, девчонку и всех остальных, кто будет ликанов к бунту подбивать, живьем надо брать. Если не привезем тело, он и вовсе решит, что мы этого черного демона упустили. Это еще хуже!» «Эй, хватит болтать! Грузимся и сваливаем отсюда! Или вам так нравится торчать в этом волчьем логове?» Меня потащили дальше, и я как мог вертел головой, пытаясь оглядеться. Пока не получил увесистую затрещину от своего носильщика. В итоге решил не нарываться, и остаток пути созерцал грязный снег, перебуровленный десятками ног. Лучше пока притаиться. Тем более, что эти дикари, похоже, не особо умны и, правда, приняли меня за одного из оборотней. Ликаньи шмотки и боевая раскраска сработали как отличная маскировка. Только вот лучше бы свалить отсюда побыстрее, пока кто-нибудь из местных не раскрыл зверобоем глаза. За стенами крепости нас поджидало несколько саней, запряженных мощными мохнатыми зверями, похожими не то на медведей, не то на собак-переростков. Сами сани были без полозьев, с плоскими днищами и высокими загнутыми вверх передками. Все груженные доверху, а из крепости на них тащили все новые тюки и свертки. Какие-то шкуры, сплетенные из коры коробы, матерчатые свертки. Похоже, та самая дань, о которой говорила Ильва. Саму ликанку тоже связали по рукам и ногам, а вдобавок заперли в тесную клетку из толстых стальных полос. Меня запихнули туда же, хотя места там едва хватило на двоих. Да и то, только если улечься на пол. Высотой клетка была едва ли в метр. Еще несколько минут на последние сборы, и зверобои со свистом и улюлюканьем рванули прочь, сопровождаемые целой стаей своих затянутых в шипастую броню псов. В каждой из сани было запряжено по полдюжины мохначей, которые без труда тащили груз, разгоняясь все сильнее. Снег так и свистел под днищем. «Ну, хоть одно хорошо, прокатимся с ветерком».